Подкрепление великолепно действует в воспитательном и педагогическом процессе. Вот как использовал эту технику один из моих подопечных. Я никак не мог добиться хорошей грамотности у своих сыновей, когда они учились в школе. Написав упражнение, они не хотели его проверять. Когда они попросили дополнительные блага, я сказал им, что свободных денег в семье нет, и предложил им эти деньги заработать. Так как найти работу они не смогли, предложил им поработать на меня. Я попросил их перепечатать тексты психологического содержания. Требования были предъявлены такие. Работа оплачивается, если на странице я найду не более 3 ошибок. При полном отсутствии ошибок плата существенно повышается. Через 3 месяца проблема грамотности исчезла. Кроме того, попутно мальчики усвоили психологию. Контакт с ними улучшился. Старший сын уже в 9 классе стал заниматься научной работой и затем поступил в мединститут. Владение машинописью помогло ему во время прохождения действительной службы в армии. Он довольно быстро устроился писарем при штабе. Младший использует правила общения в своей жизни. Бихевиористы не пытались объяснить причину поведения. Необихевиористы определяли его как объяснительные фикции. Примерами объяснительных фикций могут служить понятия автономный человек, свобода, достоинство, творчество. Автономный человек – это объяснительная фикция, суть которой заключается в том, что у человека есть внутреннее существо, которое движет внутренними силами. Скиннер же утверждал, что если правильно организовать обучение, кривые скорости на учение будут одинаковы для голубей, крыс, обезьян, кошек, собак и детей. Я могу сказать, что единственным различием, которое можно ожидать между поведением крысы и человека, если не говорить о колоссальной разнице в сложности, является вербальное поведение. Свобода. Еще одна фикция, которую мы приписываем поведению, когда не знаем его причин. Это хорошо видно на примере реализации постгипнотического внушения, когда испытуемый не помнит самовнушение, но дает объяснение причины своего поведения. Это моя свободная воля. Достоинство, репутация – тоже объяснительная фикция. Мы отказываем в хорошей репутации, когда причины поведения очевидно порочны. Мы отказываем в хорошей репутации кашлю, чиханию и рвоте, хотя их последствия часто ценны. Но мы хвалим благотворительность, даже если знаем, что она вызвана желанием снизить подоходный налог. Как отмечает Скиннер, нам следует принять тот факт, что мы не все знаем, и воздержаться как от хулы, так и от похвалы. Что касается творчества, то он приходит к такому выводу. Творческая деятельность не отличается от других форм поведения. Поэт пишет стихотворение, как курица несет яйцо, и оба чувствуют себя лучше после того, как сделали это. Скиннер считает, что можно управлять поведением. Вопрос в том, будем ли мы управлять случайностями, отдадим ли управление тиранам или будем управлять посредством эффективного культурного дизайна. Опасность сложного употребления силы сейчас особенно велика. Мы не можем принимать мудрые решения, если продолжаем притворяться, что человеческим поведением нельзя управлять, или если мы отказываемся заниматься управлением, когда могут быть достигнуты ценные результаты. Такие меры ослабляют нас, оставляя силу науки в руках других. Первый шаг к защите против тирании – это максимально возможное обнаружение техники управления. Человек стоит перед трудным испытанием. Он должен сберечь голову, или ему придется начинать сначала, с давнего-давнего начала.